Кстати, он сроду не слыхал про слезу ребенка, про красоту, которая спасет небо в алмазах, про то, что будем трудиться, а вся земля — наш сад. Его голова на манер рассохшегося сундука не забита хламом этих фамильных драгоценностей, жалких в своей неизбежной уценке кичливой бижутерии, которую в суровые времена невозможно обменять и на стакан молока для ребенка, что затоплен своими слезами. Именно потому и не обменять, что все эти сокровища в силу своей извечной роковой отвлеченности утратили блеск и твердость бриллиантов, доживая век пластмассовыми побрякушками. Так что если бы моему герою сказали что-нибудь про то, что, дескать, «будем трудиться», он бы цитаты не оценил, а взял бы лопату и пошел. И в силу этого резона, то есть в силу своей устойчивой резистентности к красотам языка, он, конечно, ничего не читает, «But then again», но зато ему живая березка, милее убитой, обреченной отдать свое тело на страницу с графоманским описанием умилительных красот леса. И по той же причине любой клочок целлюлозы, будь то даже чек из супермаркета размером в 3 почтовых марки, любой клочок целлюлозы, попав в его руки, не сгинет потом в канализационной канаве, имея в соседях, как в сказке Андерсена, яичную скорлупу и сапожную дратву. Клочок из рук моего героя неукоснительно попадет в специальную корзину к своим же фолиантным собратьям, чтобы затем быть переработанным в гарнире резеклайд. Разве это не сказочно? Я имею в виду герой, который не читает, не пишет, не умеет оценить тонкую литературную шутку, а имеет в своем откровенно роботизированном устройстве некие незыблемые файлы программы, как-то милее нашей матери природе, чем мы, суетливые словоблуды. Потому что она безошибочно чует, что ежели кто ее и спасет на этом свете, то это только лишь он. Сам погибнет под бременем бездуховности, а ее упустит ценой механизации своей бедной души, но спасет. И, думаю, на свете будет тогда особенно красиво. Природа без героя. Что может быть лучше? И вот в моем возлюбленном работают таинственные программы, которые такое время всеми силами приближают. Например, представим, что у вас в домашней аптечке завалялся анальгин времен царя Гороха. Что вы с ним делаете? Ответ первый. Не замечаете. Ответ второй. Не замечая просрочки, глотаете. Ответ третий. Заметив просрочку, выбрасываете в мусорное ведро. Ответ четвертый. Заметив просрочку, глотаете все равно, опускаем как неактуальный. А вот как поступает мой герой. Он берет этот просроченный анальгин и на экологически безопасном велосипеде отвозит его в аптеку. В аптеке он его сдает, а там уже знают, как этот анальгин экологически безопасно утилизировать.